Глава 28. Руби. Я сижу на холодных ступенях перед поместьем Бофортов и смотрю на часы. Джеймс еще час назад написал, что он на пути домой, и спросил меня, не хочу ли я зайти к нему. Я не колебалась ни секунды. То, что я сказала ему сегодня днем, было серьезно. Я хотела быть на его стороне и поддерживать во всем. Если ему пришлось вытерпеть ужасное совещание в Бофорт, я хочу, по крайней мере, провести с ним хороший вечер, пока не начался новый кошмар. Мне не пришлось долго ждать, пока к дому подъедет Роллс-Ройс. Я встала и отряхнула юбку от пыли. Перси остановил машину прямо у входа, и из нее вышел Джеймс. Хотя я и знала, что Джеймс чувствует себя неуютно в сером клетчатом костюме Бофорт, но я не могла отрицать, что он был ему очень к лицу. Выглядел он идеально. Сшит прямо по телу Джеймса. Я сглотнула, когда снова подняла глаза и увидела на губах любимого недвусмысленную улыбку. Он тут же бросился ко мне и крепко обнял. «Хей!» — пролепетал он и поцеловал меня в голову. «Ну, как все прошло?» — осторожно спросила я, погладив его по затылку. «Идем». Джеймс кивнул в сторону двери. «Там все расскажу». Он оглянулся на Перси, который как раз вышел из машины, и прощался с нами наклоном головы. Потом взял меня за руку и повел в дом. Он открыл дверь, но не успели мы ступить внутрь, как к нам шагнула Мэри. «Мэри, нам с Руби надо побыть вдвоем», — сказал Джеймс. «Было бы хорошо, если бы никто нам не мешал». Я почувствовала, как кровь прилила к лицу, как и к лицу экономки, на щеках которой вспыхнул легкий румянец. Слова Джеймса выбили нас из колеи, и я была ошарашена, когда он повел меня вверх по лестнице и свернул налево к своей комнате. Он оглянулся через плечо, когда мы вошли в его комнату, и закрыл дверь. Я ожидала, что сейчас Джеймс прижмет меня к стене и будет целовать без устали. Но вместо этого он полез в карман брюк и достал портмоне. «Я должен тебе кое-что показать», — повторил он слова, которые написал в СМС. Я вопросительно взглянула на него. «Что случилось?» «После совещания меня забрал Перси, чтобы отвезти домой. Но по дороге сделал остановку в одной забегаловке. Он поведал кое-что об отце». Нечто такое, что могло бы изменить все. Джеймс открыл портмоне, достал оттуда ключ и протянул мне. Я повертела его в руке. В нем не было ничего особенного, обыкновенный ключик. «От чего он?» — спросила я. «Мама доверила этот ключ Перси несколько лет назад», — быстро сказал Джеймс, чуть ли не глотая слова. Он оттолкнулся от двери и на ходу снял пиджак, бросил его на диван, потом ослабил узел галстука и снова посмотрел на меня. Кроме того, Перси вспомнил, что отец вскоре после смерти мамы поехал к адвокату. Заявил, что дело неотложное, и попросил того о встрече наедине. Еще толком ничего не поняв, я затаила дыхание. Что бы это могло значить? Джеймс бросил на диван галстук и принялся расстегивать запонки на манжетах рубашки. Он закатал рукава по локоть. «Это значит, что мы должны выяснить, что мама прятала от отца. Может, этот ключик как-то связан с тайной нашей семьи? Может быть...» Он сжал губы в тонкую линию. Я распрямила плечи и шагнула к Джеймсу. Взяла в ладони его горячие щеки и привстала на цыпочки, чтобы коротко поцеловать. После этого отстранилась и серьезно посмотрела на него. «Мы выясним, отчего этот ключ». Джеймс кивнул, взял ключ и спрятал его в карман брюк. «Отец ночует в Лондоне. Подходящий случай просмотреть мамины вещи». Джеймс взял у меня куртку, и мы вышли из его комнаты. Прошли мимо лестницы в ту часть дома, где я еще не была. Коридор там такой же просторный, как и в той половине, где располагались комнаты Лидии и Джеймса. Правда, дверь там была всего одна. Мы остановились перед ней, и Джеймс сделал глубокий вдох. Потом повернул круглую ручку и надавил на тяжелую деревянную дверь. Было что-то запретное в том, чтобы войти в это помещение. Даже сердцебиение казалось мне слишком громким. Я огляделась, когда Джеймс плотно прикрыл за нами дверь и запер ее изнутри на задвижку. Мы очутились в небольшом холле, где справа находился гардероб со вставленным освещенным зеркалом. С левой стороны была дверь, наверняка ведущая в личную ванную. Джеймс прошел мимо нее в спальню, и я последовала за ним. «Даже не припомню, когда заходил сюда в последний раз», — признался Джеймс. Он сказал это шепотом, как будто так же, как и я, боялся быть застигнутым врасплох. Он прошел через комнату к письменному столу у окна. Мама любила за работой поглядывать в окно. Всякий раз, входя ко мне, она морщила нос, ведь мой письменный стол стоял у стены. Он проглядел бумаги, лежащие на столе, изучил их содержание. «Я теперь тоже люблю смотреть в окно. Когда у меня будет своя квартира, я все в ней устрою, как она». Я подошла к нему и осторожно погладила по спине. «Ну что, начнем?» — спросила я. Джеймс еще немного полистал бумаги, потом вздохнул и кивнул. «Да, давай начнем. Раз уж мы здесь стоим...» Я наклонилась к выдвижным ящикам стола. Вопросительно посмотрела на Джеймса. «Не стесняйся». Я собрала все свое мужество и открыла первый ящик. Там лежали фирменные блокноты Бофорт и карандаши к ним. Я все это вынула, сложила наверх и ощупала дно. Постучала по нему, но звук не был полым. «Глядя на тебя, можно подумать, что ты это проделывала уже много раз. Может, есть что-то, о чем я не знаю?» — послышался вопрос Джеймса с той стороны стола, где он разбирал маленький шкафчик. «Насмотрелась в кино», — ответила я и потрясла ящик. Ничего не обнаружилось, и я стала складывать в него вещи, следя за тем, чтобы все лежало как раньше. Потом выдвинула второй ящик. «Не знаю, то ли мне бояться, то ли испытывать жгучий интерес». Я усмехнулась и достала папку из второго ящика. Пролистала ее, но не нашла ничего, что выглядело бы подозрительно, не говоря уже о том, чтобы к нему мог подойти ключик. Так мы просмотрели весь письменный стол. Под конец даже отодвинули его, чтобы удостовериться, не спрятано ли что-то сзади. Но без успеха. Потом подошли к ночному шкафчику. Здесь у нас совсем пропала охота шутить ради того, чтобы сбросить напряжение. Я сама себе казалась подлой, роясь в кремах миссис Бофорт, ее украшениях и книгах английских классиков. Нашла я и старый журнал, на обложке которого было фото Корделии Бофорт. Даже удивилась тому, что она хранила его в ночном столике, но я и сама, может быть, поступила бы так же. «Здесь тоже ничего. И под кроватью», — приглушенно сказал Джеймс. Он встал, рубашка его изрядно помялась. «И здесь ничего. Теперь полотенной шкаф?» — спросила я. «Да». Когда он открыл гардеробную родителей, у меня перехватило дух. Перед нами предстала огромная комната. Справа и слева находились штанги, на которых развесили отглаженные костюмы и блузки, пиджаки и рубашки, и полки, на которых стояли бесчисленные пары обуви. Левая сторона, должно быть, принадлежала миссис Бофорт, и я прямо-таки вспотела, когда увидела ее вещи. Одновременно я подумала о том, что сестра отдала бы правую руку за то, чтобы оказаться на моем месте. Гардеробные — это слабость, Эмбер. Я тут же устыдилась этой мысли и вытеснила ее из головы, чтобы сосредоточиться на нашей задаче. Джеймс походил по гардеробной, слегка касаясь костюмов мамы. «Все это еще пахнет ею», — сипло пробормотал он. Я подошла к нему сзади и тронула его за плечо. «Если хочешь, можем прекратить, только скажи». Он отрицательно помотал головой. «Нет». Я кивнула и приступила к первому стеллажу. Начала осторожно перебирать отдельные майки, чтобы посмотреть, не спрятано ли что-то между ними. К сожалению, ничего. Джеймс взял на себя верхние отсеки, до которых я не дотягивалась, и полки с обувью. Однако и там ничего не нашлось. «Здесь тоже?» — спросила я, указывая на белый комод в глубине комнаты. Джеймс кивнул, и я нажала на кнопку, выдвигающую ящик. И я опять перестала дышать. Я буквально ослепла от драгоценностей. Все сверкало и переливалось. Броши, цепочки, серьги. «Вау!» — не сдержалась я. Джеймс подошел ко мне и присел рядом на корточке. «Я узнаю многие из этих вещей. Могу даже припомнить поводы, по которым она их надевала. Это странно?» Я отрицательно помотала головой. «Ничуть». Мы разглядывали обитые черным бархатом ящички и вынимали их, чтобы посмотреть, не скрыто ли что-то под ними. В самом нижнем ящике были заколки для волос и всякие экстравагантные штучки. Некоторые из них оказались мне знакомы. Я видела их на Лидии, когда она сидела на уроках впереди меня. «А почему здесь только половина отсека?» — вдруг спросил Джеймс. Я была слишком занята, разглядывая блестящего паука и теряясь в догадках, куда можно его носить, и не очень-то обратила на вопрос внимания. В следующее мгновение Джеймс подался вперед и вытянул выдвижной ящик до упора. Потом сунул руку в пространство между нижним ящиком и задней стенкой комода. Глаза его расширились. «Кажется, здесь что-то есть», — сказал он и нагнулся ниже. Я услышала легкий шорох, когда Джеймс захватил невидимый предмет. Я замерла, когда он его извлек, и наморщила лоб. «Что это?» — тихо спросила я. Джеймс был удивлен точно так же. Этим предметом оказалась небольшая коробочка, вся облепленная мелким бисером и поделочными камешками всевозможных цветов. Шкатулка была такой яркой и кричащей, что совершенно не подходила к другим вещам в шкафу Корделии Боффорд. «Похоже на шкатулку с украшениями, но не думаю, что это мамина вещь. Больно уж она странная». Я кивнула. Камешки наклеены криво, будто над ними потрудился маленький ребенок. «Может, вы смастерили это в детском саду?» — предположила я. Он отрицательно помотал головой. «Если бы и так, отец бы это выбросил. Джеймс!» — вдруг пришло мне в голову. «Переверни ее!» Он подчинился и замер. В шкатулке виднелась маленькая замочная скважина. «Ключ у тебя?» — спросила я, но Джеймс уже сам доставал его из кармана брюк. Я думаю, мы оба перестали дышать, когда он вставил ключ и повернул его. Мы переглянулись, и Джеймс открыл крышку ящика. Я нагнулась над ним. На темно-синем бархате лежал конверт. Джеймс достал его и отставил шкатулку на пол рядом с собой, чтобы вскрыть. Я пристально наблюдала за Джеймсом, пока он читал. Он не выказал никакого волнения. Я старалась терпеливо ждать и не трястись от беспокойства. Прошло 2 минуты, прежде чем Джеймс поднял глаза от письма. «Ну», — прошептала я, — «надо немедленно позвонить Офелии». Он поднял письмо вверх. «Это завещание матери».